однако родила ему двух дочерей. Мартын Петрович Харлов. Ну и прекрасно. Извините, ваше превосходительство. Пожалуйста. Прокофий, проси. Я ему всегда рада. Наталья Николаевна, благодетельница, ручку, пожалуйте. Ну, здравствуй, здравствуй, Мартын Петрович, здравствуй. Здоров ли? Да что тебя и спрашивать? Ты, рассказывает, медведя в лесу чуть не одолел. Было, сударыня, было. Коли десница у меня благословенная, так на то была воля Божья. Ну что это ты, мой батюшка? Ты бы от этого хоть полечился, что ли? Совсем оглушил меня, эдакая труба. Наталья Николаевна, барыня, госпожа, я в своей гортани неволен. Да и какое лекарство меня пронять может? Извольте посудить. Я вот лучше помолчу маленечко. У меня гость, Мартын Петрович. Позвольте представить вам ваше превосходительство, соседа моего. Харлов. Приятно. Наш род от Вшеда Харлуса ведется. Харлов был горд, и не силою своей он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом, разумом. В княжении Ивана Васильевича Темного, вон она когда, приехал в Россию, и не пожелал тот Вшед Харлус быть чухонским графом, а пожелал быть российским дворянином, и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись. Да, Мартын Петрович, Иван Васильевича Темного не было вовсе. А был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич. Ну, ври еще. Коли я говорю, стало оно так. Ну, полно, Мартын Петрович, не сердись на Митеньку. Сердце у тебя доброе, бескорыстное, честное. Эх, Наталья Николаевна, нашли за что хвалить. Я Харлов. Фамилию свою вон откуда веду. И чести, чтобы во мне не было. Да как это возможно? Вшед Харлус приехал в Россию. При царе Горохе? Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Ивана Васильевича Темном. А я так полагаю, что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотропии. Может быть. Наш род точно очень надревний. В то время, как мой пращур в Москву прибыл, сказывает, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства. Что? А такие дураки нарождаются только раз в 1000 лет. Но как вы смеете? Мартын Петрович. Урок ему, сударыня. Не наскакивай зря. Спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно. Учить его надо. Сувенир. Верни его. Я вот, посмотри, я сейчас. Да что сейчас, бестолковый ты человек? Скорей. Как прикажете. Я сейчас. Братец! Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического, он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения, приютившийся в нашем доме в качестве не то шута, не то нахлебника, брат его покойной жены, некто Бычков, с молодых ногтей, прозванный Сувениром. Мне всегда казалось, что будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Под дверями послушать, посплетничать, а главное шпынять, дразнить. Другой заботы у него не было. И шпынял он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он называл братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. Братец, братец, Наталья Николаевна приказали вернуться. Шет-Харлос, Шет-Харлос, Василий Гроз. Сувенир? Допрыгаешься. А вы, братец, вы сестрицу мою, супругу вашу, за что уморили? Брысь ты, дурак, приживала. Она вам дочерей народила, братец, а вы ее уморили. А за что, да? Пшел, шут бескровный. К счастью Сувенира, он успел увернуться. В какую лепешку превратился бы он, если бы попал под эти мощные руки? Но матушка моя, как я уже сказал, многое спущала Мартыну Петровичу. Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. И однажды я вызвался проводить его верхом до Иськова. Так называлось его имение. Ишь ты! Хочешь посмотреть мою державу? Изволь. И сад покажу, и дом, и гумно, и все. У меня всякого добра много. Вот посмотри. Это моя конопля. А та вон крестьянская. Разницу видишь? Вижу. А это вот мой сад. Яблони я понасажал. И ракиты тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот она, моя держава. Все мое. Овчары, настоящие крымские, цыцы глашенные. Вот возьму, да всех перевешаю. Вот ты опять учись. Вишь, отцы-то наши, в какой хороминке жили. Вот-вот развалится, а теперь я вон, а, какие палаты себе соорудил. Позвольте... Позвольте, батюшка, я вам помогу. Встань, Володька. А, вот прими-ка вот лошадку у Митеньки. Ага. Да жене помоги. Ага. Анна! Наталья Николаевна, сынок, к нам пожаловал. Попоштовать его надо. Да где Евлампишка? Дома нет. В поле. За васильками пошла. Творог есть? Есть. И сливки есть? Есть. Ну, тащи на стол. А я им пока кабинет свой покажу. Вот, пожалуйста. Вот сюда. Сюда. Вот. Вот где я прибываю. Милости брось. О, доброе ружье, Мартын Петрович. И сабля висит. Вы с ней на французов ходили? Будучи в ополчении, я от их швали мародеришек по лесам много калачивал. Ну что ж, хорош кабинет? Очень хорош. А ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит. Чудесный хомут. У торгаша выменен. Ну-ка. Ты погляди. О, хомут хороший. А, самый хозяйственный. Да ты понюхай, понюхай. Какова кожа. Ну, присядьте. Вон там на стульчике. Будьте гости. Анна! Ну что же ты? Поворачивайся. А не слыхала? Все готово, батюшка. Пожалуйте. Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и уселся за стол, покрытый красной скатертью с белыми разводами. Кушай, дружок, кушай, голубчик. Пока я управлялся с творогом, сливками, пшеничным хлебом и толченым сахаром с имбирем, Мартын Петрович присел в углу и словно задремал. Пожалуйте, не побрезгайте нашей деревенской снедью. Передо мной неподвижно с опущенными глазами стояла Анна Мартыновна. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза. «Какая же ты умница из люка!» И вместе с тем в ней было что-то привлекательное. Даже темные родинки, рассыпанные гречишкой по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой посматривала на меня. Недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный борчонок!» — словно говорила эта улыбка. «Анна, ты бы на фортепианах побренчала. Молодые господа это любят». «Слушаю, батюшка. Только что же я буду им играть? Им это не будет интересно». «К чему же тебя обучали? В пенсионе». «Я все перезабыла. Да. И струны полопались». Ну, так не хотите ли гумно посмотреть? Полюбопытствовать. Вас Володька проводит. Эй, Володька! Да, батюшка? Проводи вот их на гумно.